Вся наша щедрая жизнь не скупится на жалкие разочарования. Или наоборот, я уж не знаю, как будет правильнее. Соберешь чемоданчик, носочки положишь, маечку, пару трусиков, чтобы было что сменить в дороге. Рубашку-то бросишь, колготочки, свитерок вязаный потеплее, на всякий случай, чтобы все как-то под рукой у тебя было. В гости, если вдруг позовут, или куда просто выйти, костюмчик обязательно, заполночки, галстук и на свои платочки. Ну, вроде думаешь, ничего не забыл. И сидишь уже терпеливо на чемоданчике. Событий соответствующих ждешь. А самолет-то, оказывается, туда уже отменили. И поезда давно не ходят. Там льют сейчас дожди, оползни, и все вокруг окончательно затопило. Даже спасатели добраться на вертолет туда не могут. Вот потом и думаешь, повезло тебе или сплошные несчастья на твою голову. Или вот возьмем по-другому. Сидишь, колбаску хорошую кружочками нарезаешь. И каждую колясочку вокруг на газеточке раскладываешь. А колбаска на самом деле очень хорошая, качественная, и от нее дух идет колбасный. И она, разумеется, не крошится. Ножичек так и струится по телу колбаски. А она длинная, еще никак не кончается. Думаешь, ну и ладно, пусть, не жалко, хоть раз в жизни от всего пуза наемся. И вот так всегда. Чем бы так все хорошо ни начиналось, обязательно жди подвоха. Или поезда совсем никуда не ходят. Или на самом интересном месте неожиданно разбудят.